Глава 31. Максим. Следователь приглашает меня за свой стол и включает запись. Это показания Евгения в ту ночь. И я не сомневаюсь, нервничаю, злюсь, что я там такого не видел. На этом уроде свадебный костюм. Он нервничает, волосы всклокоченные, руки опираются на локти, слегка прикусывает ноготь большого пальца. «Что произошло?» — спрашивает за кадром голос следователя. Евгений убирает палец от губ, опускает ладони на стол, прижимает их к столешнице, тяжело выдыхает, взгляд фокусируется на стол. Близился конец праздника. Менеджер, организатор свадьбы, спросила, готовы ли мы к салюту и прощанию с гостями. Я ответил, что да. Тогда она попросила найти Алису. К тому времени я не видел своей жены больше часа. Все гости тоже и стали спрашивать, где моя жена. Беспокоились все о ее здоровье. Все же в курсе, что она в положении. И я пошел ее искать. Поднялся наверх в комнату. Она была там. Голова Евгения ушла в сторону и застыла. Он несколько раз облизал губы. Что она делала в комнате? Евгений обтер лицо руками, судорожно выдохнул. Употребляла. Говорит он, прикусывая нижнюю губу. Что? Алиса сидела на полу, облокотившись на журнальный столик, и стелила себе дорожку. И что вы сделали? Лицо Евгения стало виноватым. Вы поссорились? Его голова склонилась ниже. Да. Кивает с сожалением и расканием. Я подлетел к ней, смахнул все со стола и закричал на нее: «Ты же в положении! Ты ждешь моего! Нашего ребенка!» Алиса упала на спину и стала кататься по полу от смеха. И я не понимал, что происходит. Она никогда так себя не вела, словно помешанная. Я подошел, подал ей руку, она толкнула меня и отползла подальше. «Не смей ко мне прикасаться!» – кричала она. «Я завтра же сделаю аборт!» Я был в шоке. Не верил своим глазам. Она продолжала кричать и угрожать мне. «Мне не нужен этот ребенок, особенно от тебя, ты...» Она была очень пьяной под веществами. В нее словно все мировое зло вселилось. Она не контролировала себя. Столько гадостей. Говорила и говорила. Ее как прорвало. Глаза такие безумные, огромные, ледяные. Я растерялся. Боялся прикоснуться к ней. Боялся за нашего ребенка. А она продолжала рычать и шипеть на меня с истерическим смехом. Я забеременела только чтобы стать самостоятельной и самой распоряжаться своими деньгами. Мне никто не нужен. Я устала от всех вас и от вашей опеки. А затем, поднимаясь с пола, она стала шептать что-то про отца, но было не разобрать. И мой отец... Как? Алиса с презрением смотрела на меня. Я не понимал. Причем тут ее отец и я? Она точно под кайфом была. Какой сюрприз же он мне, нам... Указала она на меня, а потом на себя. «Он сделал это. Вы все уроды. Мы уроды. Я ненавижу всех вас. Вы испортили мне жизнь». Она толкнула меня в грудь и выскочила из комнаты. Я побежал за ней, но она решила оторваться от меня. Бежала быстрее. А затем я увидел, как она падает. «Вы ее толкнули?» Закадрив голос следователя. «Нет, нет. Я стоял далеко от нее. Потом летел Максим, он видел, как она падает, и... Он знает, что я этого не делал, просто... Это его сестра. Он был против нашей свадьбы». «Почему?» «Почему он был против вашей свадьбы?» Евгений сжал губы в тонкую нитку, словно не хотел говорить то, о чем давно догадывался. «Он ее очень любит. Она дорога ему. И я думаю, он ее любит не как сестру». Палец следователя нажимает на клавишу «Стоп». «Мерзавец. Подонок! Как он...» Во мне закипает кровь. Я смотрю на его лицо и хочу размажить ему череп. Как он круто завернул. Я не хотел их свадьбы и был против, потому что моей сестре, Алисе, было только 17. А этот, взрослый мужчина, посмел прикоснуться к ней. «Это не доказательство», — говорю сухо. Он мог сказать все, что угодно. Я видел только последние секунды ее падения. «Если бы я зашел на пару секунд раньше...» Следователь тяжело выдыхает, протягивает флешку. «Здесь все допросы. Посмотрите дома. Но дело закрыто. Беру флешку. Но меня вот что волнует». Резко останавливает меня в дверях следователь. «Что случилось с вашим отцом? И о каком подарке говорит Алиса?» 5 лет назад наши родители погибли. И я не знаю, какой подарок может преподнести мертвый человек, кроме того, что он оставил ей в наследство приличную сумму. Поэтому Алиса вышла так рано замуж. Ей же только 17, верно? Это вопрос к Евгению и его ценностям. Следователь несколько раз покачал головой. Да, вы правы. Следствие пришло к выводу, что это был несчастный случай. Алиса никогда бы не стала употреблять наркотики, я в этом был уверен. Если только... Это дело рук Евгения, но у меня не было доказательств. И полиция, похоже, не была заинтересована в расследовании дела дальше. Я познал, что такое отчаяние и ночи без сна. Я не мог смириться с тем, что убийца Алисы живет и пользуется ее наследством. А потом и вовсе решил жениться. Я начал свое расследование. И что-то не сходилось. Все доказательства были слишком очевидными. Детективы вышли на след отца Евгения. Тот очень стремительно, через знакомых, влиял на ход расследования и требовал его закрытия. Тогда я все понял. И решил действовать. Я заберу у них то, что они забрали у меня. И это будет справедливо. Открываю ящик комода. У Алисы полно новых вещей. Она тщательно готовилась к медовому месяцу. Беру желтый слитный купальник, красивый, с тонкими перетяжками на бедрах. Он отлично будет смотреться на Веронике.